Глава 7. Холодно. Прихватив полотенце, иду в баню. Оставив одежду в маленькой комнатушке площадью примерно в 3 дзё, спускаюсь по 4 ступенькам и оказываюсь в просторном помещении площадью около 8 дзё. Судя по всему, в здешних местах не испытывают недостатка в камне. Пол выложен гранитом, в центре купальня размером с лавочку тофу глубиной около 4 сяку, тоже облицованная камнем. Поскольку источник именуется минеральным, в воде, очевидно, содержится много разного рода элементов, но на вид она чистая и прозрачная, так что погружаться в нее очень приятно. Время от времени я даже набираю воды в рот и убеждаюсь, что она не отличается ни каким-то особенным вкусом, ни запахом. Говорят, что здешняя вода помогает при определенных болезнях, но при каких именно, не знаю. Я этим как-то не интересовался. Никакими хроническими заболеваниями я до сих пор не страдал, так что мысль о практической ценности этой воды никогда не приходила мне в голову. Единственное, что возникает в моей голове, когда я в нее погружаюсь, это строки Бо-Дзюи, где источника теплого струи, скользя, омывали ее белизну. Цитата из поэмы «Вечная печаль» китайского поэта Бо-Дзюи, 772-846 годы. Перевод Эйдлина. Да и вообще, стоит мне услышать слово «источник», как мною овладевает то блаженное ощущение, которое пронизывает эти строки. Более того, я считаю, что источник, который не в состоянии обеспечить такое ощущение, недостоин называться источником. То есть я признаю только такие идеальные источники, остальные для меня просто не существуют. Погружаюсь в воду так, что она доходит мне до груди. Откуда бьет ключ, неизвестно, но чаще всего вода переливается через бортик купальни. Весна, камни не успевают высыхать. Они все время мокрые, теплые, по ним приятно ступать, и так легко и радостно делается на душе. Идет дождь. Сначала он сыплется робко, словно его единственная цель — за ночь тайком напитать весну влагой. Но спустя некоторое время начинает довольно настойчиво барабанить по крыше. Поднимающийся от воды пар скапливается под потолком, и, окажись там хоть малейшая щель, он наверняка попытался бы прорваться сквозь нее наружу. Холодный осенний туман, мягко стелющийся над землей дымка, сизый дымок, курящийся над человеческими жилищами. Когда там готовят ужин, все они в конце концов отдают свои зыбкие формы на волю бескрайнего неба. В этом мире много такого, что волнует душу. Но когда ты принимаешь ванну весенней ночью, клубы пара, поднимающиеся над бьющим откуда-то снизу источником и ласково окутывающие тело, невольно повергают тебя в сомнение. А может, ты человек из давних времен? Этот клубящийся пар, с одной стороны, не настолько плотен, чтобы сделать неразличимыми очертания окружающих предметов, а с другой стороны, не настолько редок, чтобы можно было бы без особых усилий прорвать его тонкую, как кисия, пелену и обнаружить, что ты всего лишь самый простой земной человек. Даже если тебе вдруг удастся прорваться сквозь его многослойность, он тут же погребет тебя под своими теплыми радугами с таким видом, будто уж тебя-то он ни за что не выпустит. Говорят, захмелеть от вина. А вот захмелеть от тумана или там дымки, такого я что-то не слышал. В любом случае, туман тут вряд ли подойдет, а захмелеть от дымки — это уж слишком. Правда, если к этой дымке добавить эпитеты весеннее и вечернее, то с таким вариантом я бы, пожалуй, согласился. Пристроив голову на бортик купальни, я попробовал немного подвигаться, переместить свое такое легкое в прозрачной воде тело куда-нибудь, где оно, по возможности, не встретило бы сопротивления. Легко-легко, подобно медузе, качается на воде моя душа. Вот если бы весь наш мир был таков, долой благоразумие, свободу привязанностям. Погружусь в воду источника, стану ее частицей, а там будь что будет. Жить легче всего, когда плывешь по течению. А уж если при этом пускаешь по течению еще и душу свою, это куда лучше, чем если бы ты стал учеником Христа. Если далее развивать эту мысль, получается, что самая достойная участь — это участь утопленника. Помнится, Суинберн в одном из своих стихотворений описывает состояние радости, в котором пребывает женщина, уснувшая вечным сном на дне реки. Если с этой точки зрения посмотреть на Офелию, Миле, от которой раньше мне становилось как-то не по себе, то и она покажется прекрасной. Мне всегда казалось странным, почему Миле вздумалась выбрать такой малоприятный сюжет, но теперь я считаю, что он вполне подходит для картины. Со стороны очень эстетично выглядит, когда некто всплывает на поверхность реки или погружается в воду, или же то всплывает, то погружается. Главное, чтобы это существо со спокойным сердцем отдавалось течению. А уж если по берегам реки раскидать разные цветы, подобрав их так, чтобы они сочетались по цвету с водой, с лицом, влекомым течением, особой с ее одеждой, то, несомненно, получится прекрасная картина. Вот только если черты лица, уносимые течением женщины, будут сохранять мирное выражение, в картине появится нечто мифическое или аллегорическое. Можно, конечно, исказить ее лицо мучительной судорогой, но это наверняка будет противоречить самому духу картины. Можно придать ему невозмутимо спокойное выражение, но тогда в картине не будут в полной мере выражены человеческие чувства. Какое же должно быть лицо, чтобы картина имела успех? Офелия Миле, возможно, была удачей, но витал ли его дух в тех же пределах, что и мой? Миле — это Миле, а я — это я. У меня свои соображения, и я хотел бы создать свой образ благородной утопленницы. Вот только никак не могу придумать, какое лицо у нее должно быть. Покачиваясь на воде, я попробовал придумать надпись к своей картине с изображением утопленницы. «Дождик пойдет, промокнешь, выпадет иней, озябнешь. Под землею лежать темно, а так качаешься на волнах, погружаясь, идешь ко дну. В вешней воде это скорее приятно». Продолжая покачиваться на воде, я вполголоса повторял эти строки. И вдруг до моего слуха откуда-то донеслись звуки семисена. Должен признаться, хотя боюсь, кто-то скажет, а еще художник, мои знания об этом музыкальном инструменте весьма относительны. Мне всегда было безразлично, в какой тональности он звучит. На меня это не производит особого впечатления. Но до чего же приятно просто так, между прочим, слушать доносящиеся откуда-то издалека сквозь шум дождя звуки семисена. Когда тихим весенним вечером лежишь в деревенской купальне, всей душой отдавшись на волю воды. Поскольку звуки доносились издалека, то было совершенно непонятно, какую мелодию играют и что поют. Но именно в этом-то и заключалась вся прелесть. Потому как размеренно и спокойно звучала музыка, можно было предположить, что исполняется что-то типа «дзиуты», из репертуара слепых сказителей, которых еще можно встретить в столичных пределах. Помню, в мои детские годы прямо перед нашим домом находилась винная лавка, она называлась Йорудзуя, и там была девушка по имени Окура. Так вот, эта Окура обычно весной в тихие послеобеденные часы упражнялась в исполнении песен нагаута. Нагаута — буквально «длинная песня». Жанр японской камерной музыки для самисена, связанный с театрами дзёрури и кабуки. Как только она начинала, я сразу же шел в сад. Перед домом была чайная плантация площадью в 10 цуба, а с восточной стороны, от гостиной, росли три сосны. Это были уже вполне крупные деревья, но интересно, что по отдельности они не производили особого впечатления, только друг рядом с другом обретали особую красоту. Когда в детстве я смотрел на эти сосны, у меня всегда улучшалось настроение. Под соснами находился старый, почерневший от времени железный фонарь. Он всегда напоминал мне какого-то бестолкового, упрямого старикашку, присевшего на неизвестного происхождения красноватый камень. Я очень любил смотреть на этот фонарь. Земля под фонарем была покрыта толстым слоем мха, из-под которого пробивались какие-то безымянные весенние травинки. Каждая благоухала как могла. Каждая, как могла, радовалась жизни, будто и ведать не ведая о жестоких ветрах, дующих в нашем зыбком мире. Я отыскивал среди этих травинок свободное местечко и, устроившись там, неподвижно сидел на корточках. Такая у меня была в то время привычка. Это сидение на корточках непременно входило тогда в распорядок моего дня. Примостившись под тремя соснами, я рассматривал фонарь, вдыхал запах травинок и слушал долетающие издалека звуки песни, которую исполняла Окура. Думаю, теперь Окура уже даже не юная новобрачная с волосами, перевязанными красной лентой. Она, скорее всего, прислуживает где-нибудь на пристанционном постоялом дворе. Наверное, живет в полном согласии с мужем. А ласточки, наверное, каждый год возвращаются на прежнее место и хлопотливо строят гнезда, принося в клювах комочки грязи. Почему-то ласточки и запах саке постоянно тревожат мое воображение. Никак не могу от них отделаться. Скорее всего, эти три сосны до сих пор радуют взоры прохожих. А железный фонарь наверняка уже развалился. Интересно, а весенние травинки помнят того, кто сидел когда-то рядом с ними на корточках? Вряд ли они узнали бы меня теперь. Я ведь тоже не могу сказать, что помню голос Окура, каждый день певший «Странник в дорожных одеждах». И вот, когда под звуки семисена вдруг ожила передо мной картина давно забытого прошлого, заставив меня вновь ощутить себя тем наивным подростком, каким я был тогда, негромко стукнула ведущая в помещение купальни дверь. «Кто бы это мог быть?» — подумал я и, по-прежнему лениво болтыхаясь в воде, скосил глаза в сторону входа. Бортик купальни, на котором лежала моя голова, был максимально удален от входной двери, и ведущие вниз ступени были видны мне мало того, что под углом. Они еще и находились достаточно далеко от меня, на расстоянии примерно в 2 дзё. Так или иначе, в поле моего зрения пока ничего не возникало. Слышно было, как барабанит дождь по краю крыши, а звуки самисена к тому времени затихли. Но вот, наконец, на самом верху лестницы что-то такое появилось. Поскольку довольно просторное помещение купальни освещалось только одной маленькой висячей лампочкой, то разглядеть что-нибудь на таком расстоянии было бы немыслимо даже при прозрачном воздухе. А уж сегодня, когда поднимающимся от воды клубам пара некуда было деться из-за дождя, тем более трудно было понять, кто вошел. Пока вошедший не сойдет с верхней ступеньки и не ступит на вторую, где окажется под светом лампы, невозможно было определить даже, мужчина это или женщина. Вот черное пятно переместилось еще на один шаг вниз. Камень, по которому это непонятное существо ступало, судя по всему, был мягким, как бархат. Во всяком случае, звука шагов слышно не было, так что казалось, что никакого движения вообще не происходит. Но спустя некоторое время обозначился силуэт. А я, как положено художнику, обладал способностью моментально схватывать линии и формы анатомического строения человеческого тела. И когда это непонятное существо еще на шаг продвинулось вперед, я понял, что нахожусь в купальне вдвоем с женщиной. Пока, покачиваясь на воде, я размышлял, заметила она меня или нет, фигура женщины обозначилась полностью. И в тот момент, когда эта стройная удлиненная фигура, окутанная облаком черных волос, выплыла откуда-то из теплых, розоватых клубов пара, каждая молекула которого, казалось, была пронизана мягким светом, из моего сознания тут же испарились представления о приличиях, хороших манерах, моральных устоях. Я думал только о том, что мне удалось, наконец, найти сюжет для своей картины. Не стану касаться здесь вопроса о древнегреческой скульптуре, но картины, на которых изображена обнаженная натура, представляются недостаточно возвышенными, что ли. Художнику, живущему в наши дни в буддийской стране, во всяком случае, когда он видит подобные произведения, его всегда коробят явные потуги с предельной точностью и откровенностью передать все подробности телесной красоты. По крайней мере, меня до сих пор это всегда ужасно удручало. Причем каждый раз, видя такую картину, я ограничивался тем, что оценивал ее как вульгарную. Но почему она выглядит вульгарной, понять не мог, и только бестолку мучился, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Если прикрыть чем-нибудь тело, не будет видна его красота. Если же ничего не прятать, изображение получится непристойным. Современные художники не особенно утруждают себя поисками технических приемов, которые позволяли бы сгладить это ощущение неприкрытой непристойности. Создается впечатление, что им мало просто изображать фигуру человека, с которого сорвали одежду. Они ценой неимоверных усилий пытаются навязать ничем не прикрытую наготу нашему веку, для которого характерна скорее одетость, чем раздетость. Забывая о том, что человеку естественнее быть одетым, они яростно отстаивают свое право на изображение обнаженного тела. Причем притязания у них весьма завышенные, они не успокаиваются до тех пор, пока не создадут такую картину, при взгляде на которую любой скажет: «А, ну вот оно, обнаженное тело». И, доведя технику до совершенства, навязывают свои творения любителям живописи. А ведь когда нечто само по себе красивое стараются еще более приукрасить, оно, наоборот, теряет в своей привлекательности. Не зря же существует поговорка «много хватать, свое потерять». Склонность к витанию в облаках и наивность — признаки внутренней свободы. А без внутренней свободы совершенно немыслимо никакое творчество. Без нее не станешь ни живописцем, ни поэтом, ни даже прозаиком. Главный недостаток современного искусства заключается в том, что так называемая тяга к цивилизации сильна, и среди людей искусства она заставляет их бестолково суетиться, погрязать в мелочах. И картины с изображением обнаженной натуры — хороший тому пример. В больших городах существуют так называемые гейши. Они торгуют чувственными наслаждениями, и заигрывать с людьми — их профессия. И когда они ублажают гостя, их волнует только одно — как они выглядят в его глазах. Ничего другого прочитать на их лицах невозможно. Так вот, в каталогах художественных выставок с каждым годом возникает все больше обнаженных красоток, похожих на этих гейш. Ни на секунду не забывая о своей наготе, они поигрывают мускулами, дабы представить ее в максимальном выигрышном свете. Но в возникшем передо мной прекрасном образе не было ничего, ни малейшей черточки, которая претила бы моему вполне примитивному вкусу. Несмотря на отсутствие привычной человеческой одежды, этот образ целиком и полностью принадлежал миру людей. Он пленял простотой и естественностью и, казалось, был перенесен сюда в эти клубящиеся облака пара из тех мифологических времен, когда еще и ведать не ведали, что существует одежда, которую надо надевать, что есть рукава, которыми положено взмахивать. Пар, полностью заполнив помещение купальни, продолжал клубиться, устремляясь вверх. Пронизанный вечерними лучами, он дрожал, переливался бесчисленными радугами, и на их фоне вырисовывалась белая фигура, окруженная ореолом волос, которые даже не казались черными. Попробую набросать ее контуры. Линия затылка плавно переходит в покатую линию плеч и устремляется вниз, очерчивая контуры точеных рук с изящными пальцами. Под круглящимися бугорками грудей угадывается упругий живот. Тело, стараясь сохранить равновесие, то подается вперед, то откидывается назад. При этом из облака пара возникают колени, очертания которых переходят в ровные линии ног с изящными ступнями. Нигде больше не найдешь столь же сложной и столь же цельной комбинации линий. Нигде не найдешь контура столь же естественного, столь же плавного, столь же неотразимого, не вызывающего никаких неприятных ощущений. К тому же в представшей перед моими глазами женской фигуре не было абсолютно ничего вызывающего, ничего, что обычно так раздражало меня в обнаженной натуре. Она лишь смутно мерещилась в дымке, окутывающей все вокруг таинственной пеленой. Красота ее едва угадывалась неясным намеком, не позволяя свободно любоваться собой. В ней было много воздуха, тепла, отзвуков какой-то неизвестной, долетавшей издалека мелодии, словом всего того, что представляется безупречным с точки зрения искусства. Крошечная чешуйка, помещенная среди неистовых мазков туши, тут же вызывает в воображении образ огромного, страшного дракона, словно готового сойти с покрытого тушью листа бумаги. Дракон же, у которого со скрупулезной точностью выписаны все чешуйки, просто смешон. Точно так же и здесь, в обнаженном теле, есть что-то божественное, до тех пор, пока оно не предстанет перед тобой в полной и неприкрытой своей наготе. Когда я мысленно очертил контуры возникшей передо мной женской фигуры, я вдруг увидел в ней Хан-Э из лунного мира, которая, сбежав из лавровой столицы, остановилась в замешательстве и стоит окруженная преследующими ее радугами. Хан-э, иначе Чан-э, в китайской мифологии богиня Луны, жена стрелка И. По легенде, она тайком от мужа выпила снадобье бессмертия, которое он получил от владычицы Запада, Си Ван Му, и унеслась на Луну. В более древних вариантах мифа Хан-э остается на Луне и превращается там в жабу, а в более поздних начинает тяготиться одиночеством в пустом лунном дворце и подумывает о возвращении на Землю. Лавровая столица — столица лунного царства. Между тем силуэт белее постепенно стал подниматься из воды. И в тот момент, когда я подумал, еще один шаг, и Хан-э, увы, упадет в наш суетный мир. Лежавшие на бортике волосы взметнулись, подобно рассекающему волны хвосту священной черепахи, и белая фигура, прорезав клубящийся пар, взлетела по ступеням. Из коридора донесся резкий женский смех, и все затихло. Набрав в рот горячей воды, я рывком поднялся на ноги. Волны испуганно заколыхались у моей груди. Переливаясь через бортик, вода плескала о камни, словно звала меня за собой.